Он зажал трубку коленями, чтобы полностью закрыть микрофон, и потянулся к внутреннему телефону, который тоже выходил на городскую линию, если набрать восьмерку. — Настасья, — торопливо проговорил он, — ты можешь приехать ко мне в прокуратуру? У Параскевич-старшей что-то срочное. Хочу, чтобы ты тоже послушала. — Оперативка? Ах ты, дьявол, я и забыл. — Ты когда? — К двум. — Ладно, я ее на 2 часа приглашаю. — Да, Настасья, ты Светке позвони, Касьяновой. Она сильно ругается. — Да нет, не убьет. Она в курсе твоих неприятностей. — Ну все, пока. До 2 часов дня Константин Михайлович должен был успеть переделать многое, провести назначенные допросы и очную ставку, закончить обвинительное заключение по одному делу и сформулировать вопросы экспертам по другому, а также написать бумагу о продлении срока предварительного расследования по сложному делу о тройном убийстве и подписать ее у прокурора. Неплохо было бы еще и поесть, но времени уже не оставалось. Возвращаясь в свой кабинет 1:55, он увидел Настю, сиротливо сидящую в коридоре, рядом со свидетелями и потерпевшими, вызванными к другим следователям, чьи кабинеты находились рядом. — Давно ждешь? — спросил он, отпирая свою дверь. — Давно, — ответила Каменская каким-то усталым и безразличным голосом. Константин Михайлович обернулся и поглядел на нее более внимательно. Под глазами глубокая синева, кожа не белая, как обычно, а серовато-прозрачная. — Что с тобой? Болеешь? Грипп подхватила? — Переживаю, — коротко ответила она. — Из-за Исиченко? — Да. — Испугалась или вину чувствуешь? — И то, и другое. — Ой, ты напрасно. — Ты что, давила на нее? Угрожала? — Да бог с вами. Она пришла и прямо с порога заявила, что хочет признаться в убийстве Параскевича. Я ей не поверил. Стала задавать уточняющие вопросы. Затем попросила написать все собственноручно. Она была абсолютно спокойна, не плакала, не кричала. Даже, по-моему, не нервничала. Кто-нибудь был при этом? Свидетели есть? Нет, но я записывала весь разговор на магнитофон. И на магнитофоне все именно так, как ты мне рассказываешь? Тихо, спокойно, без истерики, слез и запугиваний? Можете послушать. Она вытащила из сумки кассету и протянула Ольшанскому. — С собой носишь? — усмехнулся он, забирая кассету и засовывая ее в ящик стола. — Знала, что вы будете спрашивать. Так лучше уж сразу дать вам послушать, чем 3 дня доказывать, что я не верблюд, не дура и не сволочь. Голос ее подозрительно зазвенел. — Ну, тихо, тихо. Ты что в самом деле? — успокаивающе произнес следователь. — Ну-ка, возьми себя в руки. Сейчас эта курица придет. Ты же знаешь, я тебе верю. Я тебе всегда и во всем верил. Даже в те давние времена, когда мы еще ссорились и дулись друг на друга. Параскевич уйдет, и мы с тобой вместе послушаем, что рассказывала Исиченко. Водички налить? Настя молча кивнула, сжимая крепче зубы, чтобы не дать волю слезам. Сегодня утром на Петровке она успела поймать несколько косых взглядов, брошенных в ее сторону, и поняла, что разговоры уже идут и весьма активно. Событие само по себе из ряда вон выходящее. А тут даже не скоропостижная смерть, а самоубийство. О чем это говорит? Да о том, что Каменская довела несчастную женщину. Сегодня ей уже пришлось написать объяснение и выдержать не самый приятный разговор с генералом. Хорошо, что Колобок Гордеев пошел с ней к руководству. В его присутствии ей было не так тяжело. — С вами, Каменская, мы живем, как на пороховой бочке, — говорил генерал. — Вы только-только вылезли из одного служебного расследования и тут же угодили во второе. Если вы будете приносить нам одно ЧП за другим, нам придется подумать над вашим трудоиспользованием. Хорошо еще, что Ольшанский не сомневается. Галина Ивановна Параскевич снова опоздала, на этот раз на 15 минут. Лицо ее было злым и надменным, словно она явилась в стан врагов на переговоры. «Вчера ко мне явился некий журналист и попросил рассказать Алене о его жизни и его книгах. Я поинтересовалась, чем вызвано внимание к моему сыну. И вы знаете, что он мне ответил? Оказывается, у Лени осталось несколько неопубликованных рукописей, и его вдова продает их издателям за баснословные деньги. Одну рукопись она продала за 25 тысяч долларов, другую — за 35. И есть еще несколько. Полагаю, она их продаст еще дороже.